Глава 12. Хлипкое перемирие. Елена. «Артем, я сама в состоянии принять душ. Прекрати. Лучше займись своей ногой», — воспротивилась я, раздвигая пошире ноги рогаткой. Уперлась ими о дверной косяк, застопорив ненадолго движение упрямца в проеме двери. «Займусь чуть позже», — прорычал упрямец, всячески игнорируя мои слова. Сдаваться Артем явно не собирался, наоборот, наслаждался борьбой наших характеров и от этого еще больше заводился. «Завязывай с ребячеством! Тебе помощь специалиста нужна, у тебя рана болит, ну какая из меня медсестра?» — взмолилась я. «Хотя бы руки освободи!» «Чтобы ты выцарапала мне глаза? Я сам себе специалист. Сделаю укол после того, как ты потрешь мне спинку», — твердо заверил, предусмотрев неожиданный маневр. Повернулся, чтобы пройти боком через проем, но я тут же изловчилась, сводя бедра вместе, подняла ноги на 90 градусов вверх, создав на его пути очередной затор. «Тебя не учили проявлять гостеприимство?» «Черт, Елена!» — недовольно проворчал, сбитый с толку внезапной неповоротливостью. «Недолго я радовалась». Все-таки выкрутился фашист. Зашел в ванную, пятясь задом, нечаянно задев моей щиколоткой деревянный наличник. «Ай, блин, больно же!» Надежда спокойно помыться в одиночестве рухнула. «Сама виновата. Вот что ты творишь, невыносимая девочка. Я тебя однозначно отхожу ремнем за твои выходки и за колючий язык. Характер у тебя еще тот. Несносный. Нормальный у меня характер. Это у тебя нервная система слабая. И вообще, мне нельзя волноваться, можно только нервировать. Попробуй определить меня в статус поротых жоп, и я познакомлю тебя со своими внутренними демонами. Второй попытки отшлепать меня не будет, Гаур, так и знай». «Говорю же, невыносимая». Хрипло хохочет над ухом, крепче сжимая в объятиях на предплечьях. «Это от того, что у тебя двери слишком узкие. Отпусти!» «Узкие, говоришь? Я тебе сейчас покажу узкие проемы». Наигранно сердито пригрозил, шлепая босиком по темно-серому кафелю в направлении огромного шикарнейшего джакузи, предусмотрительно минуя просторную душевую кабину. «Ну, хватит уже, стоп!» — запротестовала, когда Артем, подхватив меня на руки, перекинул через бортик гидромассажной ванны, рассчитанной на двух человек, и усадил голой попой на прохладную поверхность. Тело вмиг пронзили холодные струи воды. От неожиданности вскрикнула, жадно ловя ртом воздух. Этот контуженный, ухмыляясь, принялся обильно поливать из душа мою голову и грудь. Футболка окончательно прилипла к телу, предоставив его похотливым глазам возможность созерцать формы, возбуждающие острый интерес. «Дерьмо!» — вырвалось само собой от злости. «Ты явно подцепил коровье бешенство!» Тянусь к выключателям, не впопад нажимая кнопки одну за другой, не в состоянии выбрать нужную. Все, чего я добилась, так это возмущение данного агрегата в ответ на мои хаотичные действия. Артем с хохотом успокоил гигантскую махину и отключил душ. Открыл кран с теплой водой, чтобы наполнить купель. Достал с полки рядом стоящие баночки и добавил в него масло чайного дерева, которое невозможно не узнать по характерному запаху. Влил приличную дозу мыльной жидкости с ароматом лаванды. Противоречия моим желаниям, залез внутрь и по-хозяйски расположился позади меня. Вода из крана быстро наполняла джакузи и образовывала обильную пену. «Успокоилась, повелительница демонов?» С доброй насмешкой спросил он, притягивая вплотную к своей груди мое продрогшее тело. «Надеюсь, больше не будешь язвить и брыкаться, ревнивая зайка». «Садист!» Недовольно буркнула запыхавшаяся от борьбы. «Была бы моя воля, я бы тебе шприц для инъекции выбрала, как и положено для настоящего быка-осеменителя, засадила бы взад с разгону, как бревно в заклинившую дверь». Зачерпнув ладонью огромный комок душистой пены, запустила ему в лицо. «За что?» протянул с наигранной обидой, обтирая от мыла физиономию. «Чтоб жизнь медом не казалась!» процедила, все еще злясь. Больше на себя, чем на него, потому что психологическая установка «кремень» начала терять свою актуальность с той самой секунды, как только крепкие и настойчивые мужские руки обвили мою талию, чтобы нежно погладить ладонями живот и... не только. «Расценивать как комплимент?» — промурлыкал рядом с ухом, трясь о мой висок колючей щекой. Бархатный голос Артема просочился сквозь пелену тумана, задурманивая рассудок еще больше. «Это напоминание, чтобы ты держал свои руки подальше от меня!» Не слишком уверенно произношу, потому что в голове звучит противоположное желание, с которым я не в силах бороться. «Например, вот тут...» Ухмыляется, читая мои мысли. Ладони обхватывают потяжелевшую грудь, приподнимают и властно сжимают изнывающие по ласке полушария. Грубые и одновременно страстные прикосновения не позволяют мне дышать ровно и глубоко. Я задыхаюсь, утопая в блаженстве. Установка «кремень» звучит настолько глухо, почти неслышно, где-то на задворках памяти. «Артем, я когда-нибудь тебя зашибу?» Собрав последнюю волю в кулак, то ли простонала, то ли прохрипела угрозу, хоть и понимала, он не отступит, пока не получит желаемое. В зоне копчика ощущалось напористое давление достоинства мужчины, увенчанного двумя татуированными рогами и мордой настоящего быка. Господи, о чем он только думает в таком состоянии? Выносливость и безрассудство Гаура меня поражают. Хочется протянуть ладони к его мощной шее и придушить. «Однажды ты уже пыталась это сделать?» Хрипловато хихикнул и прикусил мое плечо через рукав своей мокрой футболки, что прилипло к моему телу так же плотно, как и ее владелец. «Кажется, с той поры еще суток не прошло, а я снова слышу новые угрозы. Ты, случайно, не домоуправительница бойцовских тараканов, м?» «Я их коллекционирую!» — прозвучало с иронией в голосе. «В специальный отряд быстрого реагирования?» — весело удивился он. «Угу!» — протянула, наслаждаясь его нежностью. «В подразделение Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации!» «Ох ты ж мать!» Ладони автоматически стиснули грудь. «Зачетная у тебя персональная охрана. Ничего не скажешь. Мне с ней не тягаться, как факт. Скрутят в бараний рог, даже пикнуть не успею». Разрядил накаленный воздух в ванной тихим смехом. «Пообещай мне, что, выйдя из этой комнаты, ты вызовешь на дом врача». Не унималась я, волнуясь за его самочувствие. И, похоже, делала это только я. Артема нога не слишком сильно волновала, ибо в том состоянии, в котором он сейчас находился, ему было совсем не до нее. Желание опрокинуть меня грудью на бортик джакузи и грубо завладеть моим телом читалось в его потемневшем от похоти взгляде. Интересно, насколько хватит его выдержки. О своей я даже боялась думать. Держалась из последних сил, чтобы вот-вот не плюнуть на горькую реальность и первой не наброситься на его великолепное тело, от которого пахло маслами лечебных трав, сексом и оттенками рая. «Почему ты молчишь?» Артем разочарованно выдохнул, убрав руки с груди. «Тебе не стоит так волноваться, Елена. Обещаю. Разберусь со своей проблемой после того, как приручу одну маленькую несносную пантеру». Подцепив края футболки уверенными движениями, избавил меня от последней преграды между нами. Хотя нет, на нем оставались боксеры, и он явно ждал, что я последую его примеру. Но мне совсем не хотелось подниматься с места. Чувствовать спиной тепло его груди и частое сердцебиение мужчины, спровоцированное моим присутствием, слишком... приятное занятие. Артем немного отстранился, совсем чуть-чуть, осторожно отодвинул мои волосы на бок и поцеловал обнажившуюся шею. следом погладил пальцами трахею. Ароматное масло впиталось в кожу, приятно покалывая жаром. Я прикрыла глаза, наслаждаясь мягким массажем, и тут же ощутила, как его губы прислонились к пульсирующей венке рядом с ухом. — Вот здесь лучше, — прошептал, щекоча чувствительную кожу губами, тем самым разжигая во мне томительный огонь. Теплый, полыхающий где-то там, глубоко внутри меня, растекающийся по венам сладкой истомой. Намного лучше. Зря я согласилась. У меня незаконченное высшее образование, оповестил серьезным тоном и вернул руки на мое тело после того, как включил и настроил под нас гидромассаж. Исследуя ладонями живот, добавил: я в состоянии сделать себе укол сам. Тебя выгнали из учебного заведения за неуспеваемость? Или за частые прогулы? Иронично сведя брови, мельком взглянула на него. Почему? Я сам бросил. В какой-то момент понял, что это не мое. И, забрав документы, сменил место учебы. Ладонь Гаура бесцеремонно накрыла промежность и, слегка надавив пальцами на плоть, помассировала чувствительное место. Оно и видно, что... незаконченная. Обреченно буркнула я, переключая внимание на крышеносное ощущение внизу живота. Иначе бы серьезно отнесся к... черт. Протяжно проскулила, закусив следом губу. Длинные пальцы Артема неожиданно погрузились в мое лоно. От удовольствия сжала пальчики на ногах, сгибая ноги в коленях. «Шире!» — прошептал на ухо и прикусил мочку. «Раскройся для меня!» Припал носом к виску и поластился, что-то довольно мурча себе под нос. Вода под нами бурлила, приятно массируя кожу разнообразными насыщенными воздухом струйками. Сил противиться совсем не осталось. Смирившись с его нахальством, расслабленно выдыхаю довольный стон, откидывая спиной ему на грудь. Теплая вода наряду с его нежностью превратили меня в пластилиновую фигурку, мягкую, податливую, отзывчивую, раскрытую и доступную. — И все-таки ты зеленоглазая ведьма! — вкрадчиво шепчет мне на ухо, прикусывая нежно вершинку раковины. — Пальцы все еще во мне. Мягко исследуют лона, умело находят несколько чувствительных точек, заставляют задержать дыхание и задрожать от приятных спазмов. Медленно погружают в экстаз, туманя голову. Из моего приоткрытого рта доносится стон. Околдовала меня. Поселилась в моей голове, заполняя собой все мои мысли. Одновременно... прокладывая дорожку из укусов вдоль шеи к ключице, неумолимо наращивая во мне сладостное напряжение. — Как ты это делаешь? Что? Еле уловила смысл его разговора, гладя своими ладонями волоски на его твердых бедрах. — Я не был одержим ни одной девушкой до тебя. Раздается искренность, скользящая в хриплом голосе. С тобой невозможно расслабиться. Ты постоянно держишь меня в тонусе, манипулируешь мной, заводишь на секс мгновенно. Стоит лишь втянуть аромат твоей кожи или посмотреть в твою сторону, и меня ведет, причем очень сильно неудержимо. Не говорю уже о твоем превосходном вкусе, детка. Заставил меня покраснеть. Не стоит преувеличивать, хмыкнула я, растворяясь в его бархатном голосе. — Это чистая правда. Артем вдруг остановился, убрал из меня пальцы и обнял за плечи, целуя в висок. Вдруг стало уютно и спокойно в его объятиях, словно мы одно целое. — Мне с тобой очень хорошо, Елена. Уютно. поразил до глубины души, прочитав мои мысли. Чувствую себя другим, свободным и диким, каким был раньше. На миг задумался, будто вспоминал что-то очень важное из прошлого. Вздохнул. Мне даже кажется, что я стал дышать по-другому. Как ты смотришь на то, чтобы тебя легализовать в нашей стране? Огорошил. Зачем? Не верю своим ушам. Но ход его мыслей начинает мне нравиться. Хотя одно дело громко сказать, и совсем другое — сделать. Я знаю точно, что уже не смогу тебя отпустить. Сегодня понял это, когда мы занимались любовью в джипе. Я не помню, когда трахался в машине в последний раз, и чтобы так сносило башню от секса. Прости, не устоял. Как мальчишка не удержался до дома. Сорвался в пропасть, заполненную тобой. Сошел с ума, Лен. Со мной такого не было. Ты очень хорошо говоришь по-русски. Не знаю, что ответить, потому что от таких откровений щемит душа. Хорошо, если это не пустые слова. Заслуга Марии. Она долго читала нам русские сказки на ночь. Особенно запомнил про Елену Прекрасную. Растянул улыбку по моей коже. Может быть, поэтому ты мне приглянулась. Угу. Не уверена. В последнее время характером я больше похожа на старуху Шапокляк. Хохочу, радуясь, как малолетка первой настоящей любви. Об этой не слышал. Ну и не надо. Очень вредная, да? Задира? Что-то типа того. Ты необычная. Я хочу познакомить тебя с Марией. У вас много общего. Особенно естественная женская красота. Она-то меня и зацепила. Глазища твои красивые, зеленоглазка. С родственниками просто так не знакомят, Артем. Обреченно вздохнула. Лен, мне сложно объяснить свое состояние, но чувствую, что это верное решение. Не злись на деда. Что-то мне подсказывает, что не зря он тебя ко мне привез. Я безумно хочу тебя. Заставил сердце подпрыгнуть до самого горла, разбавив теплые тона голоса серьезным оттенком. Больше не в силах томиться в ожидании. Вырывается мой сладостный стон. Кто-то перестал вести задушевные разговоры и приступил непосредственно к делу. Самым серьезным образом. Соски пронзили жгучие микромолнии. Наглые пальцы Гаура, бессовестно зажав их, катали, словно пластилиновые шарики. Мой мозг определенно отключился от реальности. Раньше я и не подозревала, насколько сильно в груди ощущается сконцентрированное возбуждение. За считанные секунды в венах вспыхивает огонь, проносится на сумасшедшей скорости по всему организму и разжигает неуправляемое пламя в теле, погружая в какую-то дикую, сладостную агонию страсти. Руки волшебника с легкостью находят самые возбудимые кнопочки на мне. Его прикосновения слишком желанны, чтобы от них отказываться.